«У тебя все зубы целые», – констатировал комментатор. «А у тебя нет», – отметил Никипелов. «И это говорит о многом. Кстати, гордые обитатели Леона, в живой Ауксилии гарантируют восстановление и исправление всех зубов. Никаких больше гнилых пеньков и зубной боли», – живые ауксиларии улыбаются белоснежными улыбками. Комментатор замахнулся, чтобы врезать ему, но получил молниеносный удар ребром ладони в кадык. Бедолага рухнул на дощатый пол, где начал усиленно пытаться вдохнуть. «В живой Ауксилии вас научат воевать, как ни в чем не бывало», – продолжил Никипелов. «Вас научат сражаться невероятным оружием, способным сокрушать любых врагов. Тем из вас, кто покажет себя сообразительным, доверит чудовищной мощи технику, неуязвимую для мушкетных пулей, способную низвергать крепостные стены». Здоровяк, наконец-то, сумел вдохнуть воздух, что проявилось в виде сипения и хрипа. Давыд мог и убить его, если бы захотел, но это было бы плохо для агитации. «Если захочешь заработать денег, пусть и с риском для жизни, я буду здесь еще очень долго», — сообщил ему бывший рыцарь-лейтенант ордена. «Зачем тратить жизнь напрасно, если можно послужить праведной республике?» «Иди ты, раб нежити», — поднялся комментатор и ушел. Тем не менее, несмотря на эту сцену, желающие записывались. Три немертвых солдата сидели за столами и записывали в новобранцы всех желающих. Давыд уже занимался чем-то подобным в ордене, в первый год существования этой организации. Нужны были религиозные люди, которые являются лучшим материалом для фанатизации и радикализации. Давыд искал таких среди полчищ желающих из городской нищеты, тогда было достаточно обещания сытной кормежки. Но у ордена было моральное превосходство, заведомая богоугодность в деятельности, высшая цель, а у лича есть много денег, очень сытная кормежка и качественно иной уровень жизни. Последние средневековые жители не понимают, но это почти невозможно объяснить, это можно только показать. Морального превосходства и высшей цели у лича не было, но Давыд считал, что это лишь слегка затруднит его работу. «Даже последняя армия подлецов вербует добровольцев», — подумал он. «А кто это тут у нас?» — вошел в арендованный зал известный Давыду человек. Рыцарь-лейтенант Диудандева, в форменных латах ордена Тернового Венца, с лейтенантской лентой, с пурпурным аксельбантом командира батальона на груди. Вслед за ним зашло 10 гвардейцев ордена. «Рыцарь-лейтенант Дева», — произнес Никипелов. «Какими судьбами?» «Я случайно узнал от нашего общего знакомого, что сам рыцарь-лейтенант Непелье пожаловал в наш город», — ответил Дева. «Но не как доблестный солдат, а как презренный вор. Не ждал достойной встречи», — усмехнулся Давыд. «И мои ожидания оправдались. Почему ты не доложил о своем прибытии рыцарю-капитану Кровинье?» — начал Дева нападки. «Забыл, что все еще состоишь в ордене, или ты дезертировал?» «Георгий Ильич еще жив?» — удивился Никипелов. «Он был вынужден принять верховное командование, когда оказалось, что вы сгубили нашу армию», — сообщил ему Дева. «Где наша армия, подонок?» «Ты знаешь, где она», — ответил Давыд. «Так чего ты хотел, или просто зашел поздороваться?» «Я услышал, что ты, мразь, начала служить проклятому трупу», — произнес рыцарь-лейтенант. «Вербуешь для него солдат, прислуживаешь ему, как верный пес. И я вижу теперь, что это правда». «Ты все сказал?» — поинтересовался бывший лейтенант милиции. «Я вызываю тебя на поединок чести», — процедил Дева. «Мушкет или меч?» «Мушкет», — ответил Давыд. «Может, он поступает опрометчиво. Может, не надо соглашаться на эту дуэль. Но у них заведено решать конфликты между офицерами именно таким способом. Это орденская этика». Никипелов не мог отказать, ведь это было бы оскорблением не для Дева, а для себя. Оба дуэлянта сразу же начали снимать латы. «Ты уверен в своем выборе?» — спросил Никипелова Фредерик Уилсон, солдат Аллина Адама. «Ты же понимаешь, что поставлено на кон». «Нет у меня никакого выбора», — ответил на это Давыд и передал ему шлем. Они вышли во двор, где их уже ожидал отряд из 200 бывших орденцев при оружии. Выбора действительно не было. Только откажись Давыд от дуэли, как Дева почувствовал бы себя вправе покарать предателя и труса силами обычных солдат ордена. За дуэлянтами вышли и потенциальные новобранцы, желающие посмотреть, чем кончится эта история. Бывшие орденцы сформировали круг, в который вошли дуэлянты. Каждый из них получил по мушкету, оснащенному штыком. Стреляться у них не принято, поэтому дуэли ведутся на холодном оружии. Мечом Давыд владеет не очень уверенно, поэтому шансы есть только в бою на штыках. Голые по пояс дуэлянты, взявшие мушкеты на изготовку, начали движение. «Прекратить!» – раздался властный окрик, говорит констебль Невиль. «Дуэли запрещены указом его светлостью герцогом Бертраном В. Виновные будут казнены. Немедленно прекратить!» А Никипелов уже и забыл, что лионский герцог терпеть не может дуэли. Его младший брат, в юности, вызвал на дуэль какого-то прохожего наемника, неподобающе посмотревшего на него, в результате чего умер. Это наложило на Бертрана специфический отпечаток и отразилось в указе, действующем на всей земле герцогства, в том числе и в городах. «Дуэль придется отложить. Мы с тобою еще не закончили», — произнес Дюден, «и мы обязательно встретимся в будущем. Раньше, чем ты думаешь». 22 марта 2029 года, Королевство Франков, герцогство Лион, близ деревни Шанбермин. «Здесь слишком много людей, чтобы уследить за всеми», — пожаловался Давыд Аллину Адаму. «Всем будет плевать, если кто-то не дойдет», — ответил голос Адама из динамика смартфона. «Просто постарайся довести как можно больше. Вы прислали слишком мало охранения», — продолжил Давыд. «Мои бывшие соратники точно не оставят меня в покое». Как выяснилось еще в день знаменательной встречи, Дива сумел удержать под контролем не менее батальона крестоносцев. Иначе бы он не стал носить на груди аксельбант командира полка. Есть вероятность, что полковник Кравинов, практически не участвовавший в жизни ордена, был вынужден принять командование остатками ордена. Возможно, он пожалел всех этих людей, оставшихся без цели. Возможно, его просто используют как скрепляющий единство ордена символ. А возможно, что старик просто окончательно сошел с ума. Последнее вероятно, ведь ментальное здоровье Георгия Ильича держалось исключительно на добром слове. Он из тех людей, которые не способны перенести потерю всех близких. «Больше тебе не дадут», — ответил Адам. «Просто следуй плану, а остальное — забота боевого охранения». «Понял тебя», — произнес Давыд. «Но если что-то пойдет не так, это будет на твоей совести». 14 октября 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «И тут мне притаскивают этого инвалида. Продолжаю я вещать, левого глаза нет, правая рука не функционирует почти совсем, даже кулак сжать не может, левую ногу вообще оторвало по колено. Ему сильно повезло, что темное спасение сумело восстановить ему посеченную осколками печень, так бы сдох давно. Я думаю, что рано списался с читов шестого Эмины, что-то в них есть. Он сейчас жив?» – спросила Валентина. «Конечно», – ответил я. «Правда, теперь он не совсем такой, каким был раньше. Давыдушка, родной, заходи». Дверь в казематы отворилась и в помещение вошел Давыд Никипелов, бывший рыцарь-лейтенант. Нет, забавно они придумали, передрать ментовскую систему звания и просто добавить к каждому наименованию приставку «рыцарь». «Рыцарь-то, рыцарь сё». «Был у меня небольшой соблазн втихаря прикончить этого инвалида и поднять немертвым служителем, но я не стал. Живым он намного полезнее». Приволок 816 новобранцев в живую ауксилию. Опыт вербовки масс солдат, вот чем он ценен. Вместо вероломного убийства и последующего поднятия я отдал его на поругание медицинскому блоку Захара, чтобы функционал моей инвестиции был в полной мере восстановлен. Обе ноги пришлось удалить по самый таз, вместо них приделав высокотехнологичные протезы. Правую руку тоже удалили, с заменой на протез. Вместо левого глаза у него теперь мощный оптический модуль, а еще Захар расщедрился на усиление черепа и костей металлокерамическими пластинами. Протезирование живых у Захара поставлено на высочайшем уровне, поэтому Никипелов просто уснул инвалидом, а проснулся киборгом-убийцей. «Во-во, вот кто это? Блять, киборг, блять!» — воскликнул я, всплеснув руками. «Помноженный на вечность, нахуй!» Терминатор, выбежавший из джунглей. Пришлось подержать его пару недель в медблоке, чтобы он освоил протезы и привык, что теперь его черепушка весит на 300 грамм тяжелее, а сам он потяжелел на 37 кило. Вот этот весовой дисбаланс и вынудил Захара ампутировать ему сразу обе ноги, мясная ножка будет привыкать к новому весу, а железяка не нуждается ни в каком привыкании. Железяка легко выдерживает постоянную нагрузку в 970 килограмм. «Здравствуйте», — приветствовал Давыд своих бывших коллег. «Выглядишь», — заговорила Машка, — «свежим». Отлежался в госпитале, улыбнулся Давыд. Из-под средней длины шорт видны металлические ноги, правая кисть тоже бросается в глаза, как и КХМ-КХМ, левый глаз. Объектив сужается и расширяется, фокусируясь то на Валентине, то на Елизавете. Захар не парился об эстетике, а преследовал целью максимальный функционал. Вот и получились не очень красивые, но очень функциональные протезы предельных характеристик. Итак, заговорил я, ваш коллега по опасному бизнесу выполнил свою задачу, не полностью, и вернулся, правда, тоже не полностью. Я хотел получить остатки сил ордена, но оказалось, что кто-то уже присвоил их себе, поставил на снабжение и делает с их помощью какие-то свои дела. «Давыд, что случилось?» – спросила Елизавета. «Напоролся на Дива», – ответил Никипелов. «Он же всегда был ебанутым», – произнесла Валентина. «Как тебя угораздило?» «Встретились в Лионе», – пожал плечами Давыд. «У него в подчинении был батальон крестоносцев, я предупреждал куратора». «Знаю», – перебил я его. «Адам уже получил свое наказание. Отряд Близзард уже провел боевые действия против двоих роботов-командиров одновременно. Так я наказал командира разведки за беспечность. Мелочей нет, все должно находиться под пристальным контролем. Из-за оплошности Адама мы потеряли 270 живых ауксилариев, взамен получив 493 тела. Сейчас каждый ауксиларий важен, ведь мы еще не видели даже кончика хуя боевой мощи протектората. Нужны миллионы солдат, но где их взять? Может, вводить в захватываемых поселениях рекрутскую повинность? Не вариант. Нужна какая-то лояльность. Регулярно выплачиваемое жалование с перспективой карьерного роста – это мое основное средство обеспечения лояльности солдат. Бабло парит всех, всем оно важно, особенно молодым. Это один из самых мощных мотиваторов, но не самый мощный. Самый мощный мотиватор, из известных мне, это, конечно же, идеология. Только вот базис моего общества не позволяет строить нормальную идеологию. В фашизм скатываться я не хочу, в фундаментализм идти слишком долго. Бля, меня сейчас озарило. Наемники, дамы и господа, я отойду ненадолго, а вы пообщайтесь, Давыду есть что вам рассказать, произнес я и пошел на выход, на ходу доставая телефон. Поднимаюсь в казармы, киваю солдатам отряда Activision, повскакивавшим со своих мест, после чего выхожу во дворик. «Алло», — набрал я Леви, — «говорить можешь?» «Так точно, повелитель», — ответил тот. «У меня есть идея, как набрать сразу до хрена новобранцев в живую ауксилию», — сказал я ему. «Короче, связывайся со всеми герцогами, стратегами и сатрапами. Говори, что платишь оружием за каждого новобранца. Обсуждаются только партии от 1000 человек. За каждого новобранца выплачивается по 3 капсюльных ружья или по 1 латному доспеху». «Король франков», — уточнил Леви. «С ним особенно», — ответил я. «Скажи ему, что предложение ограничено, латные доспехи конечны, как и ружья, поэтому надо торопиться. Королевство Дагоме — вот образец, к которому они должны будут стремиться». Негры, обитавшие в Дагомее, отлавливали своих собратьев среди кустарников саванны и по оптовым ценам продавали их несущим тяжкое бремя белого человека торговцам черным золотом. Деньги дагомейцы тратили на закупку огнестрельного оружия, которое помогало еще эффективнее хуярить и порабощать соседей. На самом деле, крупнейшим бизнесменом в Африке было королевство Ая, 7 раз вторгавшееся в Дагомею и по-взрослому занимавшееся торговлей рабами, но Дагомея была удобнее для белых людей, потому продержалась дольше. «Мне нужна Дагомея, а не Ая. Главное, чтобы это обязательно были добровольцы», — продолжил я. «Де-факто они ими не будут. Но де-юре это должно быть наше основное требование, имидж требует. Каждый новобранец должен подписать контракт, чтобы все было по-честному». «Я все сделаю, повелитель», — ответил Леви. «И еще, пришла мне в голову еще одна идея. Прямым текстом сообщи им, что всякую мелкую знать пусть тоже передают, если есть потребность. Для знати у нас есть офицерские школы. Будем дрочить их наравне со всеми остальными курсантами. Аристократишки, как правило, лучше образованы, получают лучшее здравоохранение и с рождения учатся командовать. Это должен быть хороший материал. Но этих мы, де-факто, забираем в рабство. Они никогда не вернутся домой. Это ты должен донести прямо предельно четко. В любом местном государстве всегда есть какой-то процент наводящих суету аристократов, у которых то права ущемлены, то какие-то конфликты с властями. От таких избавиться будут только рады. За знатных индивидов будем платить сильно больше, продолжил я. За одного барончика пакет из 50 ружей и 10 комплектов латных доспехов, а за графенка не менее 500 ружей и 500 комплектов латных доспехов. Короче, удесятеряй за каждый следующий ранг. Что это нам даст? Знать сама будет хотеть отдать нам своих сыновей, правильно понял меня Леви. Меня прямо инсайт, один, посетил. Это ведь еще один мощный удар феодализму по печени. Старшие сынки, хрен с ними, пусть продолжают жить и наследовать, но младшие сынки, которые всегда имеют шансы стать наследниками, это потенциальное место приложения моих подрывных усилий. Это как отучившиеся в Европах из шах-менеджеры и политики, всегда льют воду совсем не на отечественную мельницу. «Ты рубишь фишку», — похвалил я Леви. «Занимайся этим срочно. Я оцениваю объемы поступления новобранцев в десятках тысяч, но я могу недооценивать их жадность. Во всяком случае, разворачивайте лагеря, выделяйте нужное количество инструкторов из праведной армии, будем расширять ауксилию». «Понял тебя, повелитель», — ответил генерал-полковник. «Приступаю незамедлительно. Конец связи, прерываю я вызов. Пора возвращаться к нашим сидельцам и прояснять, готовы ли они начинать помогать мне бороться с мировой угрозой. Я тут, вообще-то, не только за себя вкалываю. Я тут вкалываю за себя и за того парня, пока все остальные прохлаждаются и делают вид, будто не было никакого вторжения протектората. Ну что, голубчики, вошел я в казематы, готовы трудиться на благо новообретенного отечества». Примечание. 1. Insight Angle Insight Озарение. Глава 17. Рубрика «Рискованные эксперименты». 19 октября 2029 года. Праведная Республика. Г. Душанбе. Замер. Протянул я руку к Катрин. В мою вену воткнулся анализатор. 0000000001 МГКГ. Повелитель, сообщила немертвая телохранительница. Все, выдыхается, сучера, заключил я и внутренне констатировал, что печень у меня полностью восстановилась. Выдирать из себя внутренние органы – это то еще занятие, болезненное, но зато концентрация отравы неуклонно снижается. Вылезаю из ванны с цитринитосом и оттираюсь махровым полотенцем. «Грейс, распорядись насчет ужина», – приказал я, надевая банный халат. «Через час придут наши новые друзья. Переодеваюсь в домашнее и иду в личное хранилище. Тут надо забрать кое-что, приготовленное для моих новых офицеров-ауксилариев. Забираю дары и иду в столовую. Тут уже шуршат многочисленные немертвые слуги, накрывающие на стол. Сырокопченые колбасы, парное мясо, фрукты, овощи, салаты и напитки. Все, как заведено в лучших домах Душанбе. Пришлось ждать, пока накроют, а затем пришлось ждать бывших ментов, которых, по прибытию их во дворец, придержал в холле мой дворецкий Вильгельм. «Здравствуйте, дорогие мои», — приветствовал я Елизавету, Валентину и Давыда. «И ты будь здоров», — ответила Машка. «Он уже не может», — поправила ее Валентина. «Привет», — улыбнулся мне Давыд. «Рассаживайтесь», — указал я на длинный стол. «Скоро прибудут высшие офицеры из живой ауксилии, но до этого я хотел бы поговорить с вами кое о чем. Садимся за стол. Я, во главе, а бывшие менты, по правую руку от меня. Приходится придерживаться всего этого чинопочитания, с положением персон. Для местных это важно, и они даже делают из этого какие-то выводы. Итак, у меня есть для вас небольшие подарки», — произнес я. «Захар, мой дорогой друг, откликнулся на мою просьбу и создал кое-что специально для вас. Да, может показаться, что я не доверяю вам, и это будет очень верное ощущение. Эти штуки созданы в том числе и для слежения за вами. Держите». Телекинетическим импульсом передаю по столу три хай-тек девайса. «Что это?» – спросила Валентина. «Это портативный компьютер, намертво прикрепляющийся к руке», – начал я объяснять. «Так я всегда буду знать, где вы находитесь, а еще непрерывно получать ваши жизненные показатели. Считайте, что это моя гиперопека. Что-то вроде нереализованного родительского инстинкта, выплеснувшегося в такой извращенной форме. Ты же и так обложил нас контрактом», напомнила мне Елизавета. «Есть такое, да. Контракты у меня с ними ничуть не мягче, чем с Кариной, потому что я этим ребятам не доверяю ни на грамм. С моей стороны для них тоже много материальных благ, которые суть, маловажная для меня хуйня, а также обещание, что я не буду поднимать их после смерти. Но они обязаны отработать в живой ауксилии, со всем прилежанием, не менее 20 лет, прежде чем станут свободны съебаться, куда захотят. Этого преступно мало, чтобы я чувствовал себя в полной безопасности», — усмехнулся я. «А теперь к плюсам. Эти штуки подключены к Геонету, глобальной сети, доступной в каждом уголке нашей планеты. Они – составная часть командной сети, которую мы будем тестировать в живой ауксилии. Вы – первые подопытные мартышки. У Захара все уже протестировано, техническая сторона вопросов не вызывает, но есть вопросы к самому слабому звену любой системы, к пользователям. С радиосвязью освоилась как праведная армия, так и живая Ауксилия, но тут решение предполагает задействование всех и каждого. Каждый солдат и ауксиларий будет подключен к единой системе с точным позиционированием на поле боя. Взломать такие штуки очень тяжело, шифрование разрабатывал искусственный интеллект, а при прекращении поступления жизненных показателей устройство самоуничтожается. Никаких громких и ярких взрывов в стиле хищника, просто вся электроника перегружается и сгорает. Вроде несложная для Захара вещь, а зато позволяет отказаться от классических средств связи и превратить боевые подразделения в единый организм, который видит и слышит то, что видит и слышит каждая боевая единица. А еще каждый командир всегда точно знает все о текущем состоянии подчиненных бойцов, информация о раненых и убитых приходит мгновенно. Это концептуально иной уровень коммуникации, такого не было ни в одной армии Земли. Наверное, надо считать это большой честью, поинтересовалась Валентина. Да, наверное, пожал я плечами. Уже познакомились с бойцами, многих из них мы уже знаем, ответил Давыд. Все-таки, доля адекватных в ордене была очень высока. Это почти готовые ауксиларии, правда, учились служить они по несколько иному уставу. У вас есть неопределенно много времени, чтобы переучить их, сказал я на это. Чтобы вы понимали, я устроил все это не для удовлетворения собственного эго. Та армия, что у меня есть, недостаточно. Мне нужно в тысячи раз больше. Протекторат? Спросила Машка. МХМ, ответил я и закурил. Эти твари даже не начали еще. Они кинули малоценных для них минотавров, а я совершил критическую ошибку, ударил по ним со всей силы. Надо было действовать более тонко, показать только самый кончик хуя. Но сделанного уже не отменить, фарш обратно не провернуть. Приходится мириться с тем, что имеем. Протекторат, судя по его действиям, воспринял новые сведения максимально серьезно. Классическая магия пасует перед корректируемыми бомбами и современными танками, поэтому им срочно нужны какие-то контрмеры. И только смерть знает, какие. А что, если... Нет, раздалось у меня в башке. Ах, блять, чуть не рухнул я с кресла. Что случилось? Обеспокоенно спросила Валентина. Да так, выровнялся я на кресле. Получил недвусмысленный сигнал от работодателя. «Что это значит?» – спросила Елизавета. «Не хочу об этом говорить», – покачал я головой. «Итак, мы можем опираться только на наши собственные силы. Это может стать чем-то вроде стержневой идеи в идеологии Личхи. Товарищ Чхоль Люнду, также известный как Чхоль Сурен, то есть Железный Вождь, твердой рукой поведет гордый народ праведной народно-демократической республики в смертельную битву против всего мира». То есть целой конгломерации миров. Из того, что я знаю, а знаю я не очень много, ведь ты держал меня все это время в клетке, начала Елизавета, протекторат заинтересовался этим миром и даже закинул пробный шар в виде армии минотавров. Ты раздолбал их в щепы, быстро и решительно, что заставило их взять стратегическую паузу. Я правильно все поняла. Ага, кивнул я и с наслаждением затянулся. Все-таки, в статусе архилича есть существенные плюсы. Чувство острее, еда вкуснее, а последствий злоупотребления нет и не будет. Смертные, ставшие рабами своих желаний, довольно быстро огребают весь сопутствующий ущерб, а мне ничего не грозит, ведь я уже давно и надежно мертв. Это значит, что ты ждешь удара в любой момент, с любого направления, пришла Машка к закономерному выводу. Перекрыть доступ к миру тебе не под силу, ведь никто не знает даже приблизительных способов провернуть такое. На это способен только трибунал, природа которого никому не известна. Это означает, что тебе остается только встречать врагов уже после их появления в этом мире. Но они могут высадиться в любом месте. Теперь вы понимаете, произнес я, мне нужно защитить то, что я построил, любой ценой. Тогда начинай жестить, ведь ты не успеваешь, произнесла Валентина. Да я, как бы уже, вздохнул я. Пока мы тут сидим, отряд Activision берет Вестготский Юрхель, не принявший мой ультиматум. «А что ты потребовал у них?» — поинтересовалась Горинка. «Да ерунду всякую», — махнул я рукой. Сказал им, что если они не начнут реформы, касающиеся запрета рабства, увеселительных гладиаторских игр, упразднения феодальной системы, введения свободы совести и учреждения демократического режима власти, я приду и уничтожу их армию. Они просили передать мне, что это не останется без последствий. Сейчас танки сносят стены, а штурмовые группы уничтожают гарнизон. Больше мертвецов для армии мертвецов, усмехнулся Давыд. Знаете, а вы ведь прямо-таки неплохо интегрировались в этот мир, произнес я задумчиво. От других землян, которых я уже встречал, я ожидал бы услышать что-нибудь о слезинке ребенка и всем в таком духе. Мы вынуждены были делать вещи и похуже тех, что делаешь ты, пожала плечами Елизавета. Этот мир меняет всех, его правила жестоки, но, по-своему, справедливы. Вы просто не знаете, что я уже сделал и еще сделаю, усмехнулся я недобро. Но это все ерунда. Не ерунда то, что скоро станет с королевством Вестготов. По образу и подобию Севильи, все эти города будут принудительно превращены в рынок для моих ручных аллигаторов, среди которых, кстати, ваш давний знакомый, Сергей Стрельников. Будут построены аэродромы, с которых начнут взлетать транспортные самолеты, которые повезут десятки тысяч мигрантов в Фивы и Душанбе. Я радикально повышу мобильность населения, чтобы сбалансировать населенность уже освоенных нами земель. Звучит круто, улыбнулась Елизавета. Это выиграет для моих бизнесменов еще немного времени, рыночки маленькие, но мы будем стараться расширить их, продолжил я. Модернизация быта неизбежно приведет к модернизации мышления, а это создаст еще больше ухватистых бизнесменов, а также азартных потребителей наших товаров, ну и желающих вступить в ряды живой ауксилии. Но это не даст тебе миллионные армии, отметила Валентина. Вот именно, вздохнул я с сожалением. Нужны какие-то более решительные действия. Возможно, надо задать дисконты на торговлю продукцией с менее развитыми соседями и бустить их экономики насильственными методами. В обеденный зал начали входить офицеры живой ауксилии. Рад видеть вас, господа, встал я. Проходите, рассаживайтесь. Праведная армия, это хорошо, но она недостаточно пластична. Вот эти вот суровые на вид ребята, носящие красивую офицерскую форму живой ауксилии, будущее наших вооруженных сил. Надо вдохновить их, надо объяснить им их важную роль. Да, с живыми работать тяжелее, но когда они вдохновлены, они могут выдавать результаты, тысячекратно превышающие те, что вообще способны выдать мертвецы. 25 октября 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Я не знаю, слышишь ты меня или нет, произнес я, сев рядом с телом Истрид. Но знай, я договорился с твоими подданными о сотрудничестве. Но мертвая некромистресс лежала неподвижно, как оно и заведено у нормальных мертвецов. Они уже начали поставлять нам 1500 рекрутов для живой ауксилии, продолжил я. В основном, конечно же, рабов. Похоже, что твои ребята не гнушаются налетами на дикие племена, обитающие на севере. На самом деле, не такие уж они и дикие, просто людоеды. Их цивилизация полна загадок. Она уродлива, но сложна. Руническое письмо, довольно-таки любопытная ритуальная магия, берущая корни из Скандинавии Верхнего мира. Это было бы интересно изучить на досуге. Только вот досуга у меня нет. В общем, несмотря на то, что наш с тобой конфликт привел ко всей этой ситуации, я не в обиде на тебя, Истрид, сообщил я своей бывшей. Я долго думал об этом, долго копался в собственных чувствах, но не нашел там обиды. Мне искренне жаль, что у нас ничего не получилось, но это все, сука, судьба. Отношения изначально были обречены, никаких и умерли они в один день. Меня, кстати, всегда озадачивала эта формулировка. Что значит в один день? Естественная смерть, как правило, индивидуально, и если кто-то умудряется умереть в один день, то это, с высокой долей вероятности, означает насильственную смерть. Так себе хэппи-энд, если честно. Потом я подумал, что возможно что-то после смерти, продолжил я делиться с Эстрид своими мыслями. Ведь еще не все потеряно, смерть сказала мне, что твое восстание – это решенный вопрос. Возможно ли у нас что-то после твоего возвращения? Даже смерть не смогла или не захотела избавить меня от этих чувств, Кэстрид. Дерьмово ощущать их, но поделать ничего не могу. Даже Велизарий, хуй с ним, бывает. Я и сам не без греха. Вот смерть точно знает, что будет потом. Может, не вздумай, пророкотало у меня в голове. Ну, подтверждение того, что она пасет меня, я получил. Надо просто вызвать в себе стойкое намерение повторить ритуал вендигоцида. Например, как сейчас, не играй со мной, Алеша, услышал я у себя в голове. Иди в ритуальный зал. Хорошо тут с тобой сидеть, пригладил я локон на лбу Эстрид. Но пора и честь знать, да. Слезаю с саркофага и направляюсь к выходу. Поднимаюсь в ритуальный зал, где уже происходит какое-то ЧП. Что тут творится, джентльмены? Спросил я у отряда президентской гвардии, ощетинившегося штурмовыми винтовками. Ну-ка, пропустите. Аномалия, повелитель», — ответил немертвый Старлей. «Неизвестный объект вывалился из ритуального портала. Прохожу через строй и вижу настоящую железную деву, стоящую посреди ритуального зала. А, это ко мне», — ответил я. «Всем вернуться на свои посты, я разберусь». Обхватываю железную деву, поднимаю ее и несу к выходу. «Где бы ее поставить? У меня в кабинете есть угол, занятый комодом, в котором я храню всякие артефакты, которым не нашлось применения в лаборатории. Можно утащить комод в соседнее помещение, а на его место поставить эту железную бабищу, весящую килограмм 200, если не больше. Ставлю железную деву посреди кабинета, после чего вытаскиваю комод в коридор. Апа», изрек я, когда вернулся в кабинет. Железная дева была раскрыта. Длинные шипы ее створок были обогрены темной кровью, но внутри не было никого. Закрываю створки и переставляю пыточный агрегат на уготованное ему место. «И что дальше?» – спросил я, открыв створки железной девы. «Лезть внутрь?» – железяка была безмолвна. «Ладно», – вздыхаю я и лезу в явную ловушку. Только я уперся спиной в шипы, как створки принудительно закрылись, плотно нанизывая меня на десятки шипов. «Это какие-то БДСМ-игры?» – спросил я. «Ты хотел поговорить со мной?» «Сказала смерть, я дала тебе способ, а обязательно протыкать меня шипами?» «Поинтересовался я, как мне иначе было поставить тебя на грань?» «Спросила смерть, посмотри, где ты?» «Фокусирую взгляд на тьме, после чего моргаю. Хлоп, я в охотничьем домике смерти. Уау, круто!» «Изрекаю я с неподдельным восторгом. Где-то здесь должен быть тот обалденный глинтвейн». И кружка обнаружилась прямо на столике. «Наконец-то!» Приложился я к кружке. «Уф, а он даже вкуснее, чем в прошлый раз. Ты слишком медленно движешься в направлении великого делания», — сообщила мне смерть. «Ускоряйся. У меня есть какие-то временные рамки?» — спросил я. «У всех существ есть временные рамки», — ответила она. «У тебя тоже. Что будет, если я не уложусь?» — уточнил я. «Хуже будет только тебе и этому миру», — ответила смерть. «Тебе кажется, что это угроза?» «Но это не угроза, это констатация». «Ладно, я ускорюсь», — вздохнул я. «Что делать с Эстрид? Она никак не просыпается, а я хочу расставить с ней все точки над «и». «Все будет не так, как ты ожидаешь», — произнесла смерть. «Не делай ничего, она вернется, но только лишь когда будет готова». «Почему ты не отняла у меня чувств к ней?» — спросил я. «Мне было бы гораздо легче без них. Я люблю и ненавижу ее. Тяжелое и неприятное чувство». «Значит, ты уже разобрался в себе», — отметила смерть. «Это хорошо», — и сказала она. «Архилично перманентное изменение, это хорошо», — произнес я недовольно. «Чего хорошего-то?» «Все», — ответила смерть. «То, что ты сохранил разум, это, в немалой доле, заслуга того, что ты ярко жил и искренне любил. У тебя был смысл сохранять разум. Я не хочу и не могу отнимать у тебя это. Но вместе со Эстрид вы уже не будете. Этому просто не быть». «Но почему?» — спросил я с отчаянием. «Ты узнаешь это, когда придет время», — продолжила темнить смерть. «Сейчас это не ко времени». «Опять какие-то обалденные сюрпризы?» — спросил я со скепсисом. «Линия судьбы, по которой ты идешь, требует, чтобы ты не знал», — сказала на это смерть. «Просто жди, ответ придет, когда настанет время». «Ладно», — кивнул я и вновь отхлебнул умопомрачительного глинтвейна. «А я, в целом, двигаюсь в верном направлении». «Ты движешься по линии, делаешь все так, как нужно, отклонения незначительны», — сообщила мне смерть. «Просто продолжай быть собой и действовать, как действовал. Но с великим деланием ты должен ускориться, это критически важно для тебя и того мира». «Понял», — кивнул я. «Я могу связываться с тобой через эту железную деву?» «Яд на шипах крайне летален даже для немертвых», — предупредила смерть. «Лучше не подпускай к железной деве никого, кого не хотел бы потерять. И кабинет — не лучшее место для ее хранения. Прогнозируется гибель минимум четверых». «МХМ», — изрек я и вновь отпил глинтвейна. «Ладно, помещу в охраняемую зону. А яд изымать можно?» «Он генерируется девой», — ответила смерть. «И срок его существования в материальном мире ограничен долями секунды. А его можно как-то синтезировать?» — поинтересовался я. «Захар мог бы, но это заняло бы у него десятки тысяч лет», — сообщила мне смерть. «Он ступил лишь на первую ступень в постижении некромантии и делает успехи. Сейчас он слишком далеко от уровня этого яда. Этот яд избыточен для любых твоих целей, Алеша. Он тебе не нужен. Виндиго он завалит», — уточнил я. «Можешь отправлять их ко мне через эту железную деву, С усмешкой в голосе ответила смерть. Хотя, я думаю, Захар будет против такой нерациональности. Да, этот кремниевый прощелыга успешно защищает землю от вигмов и инфильтраторов. Вендиго бывают очень настырны, когда речь заходит о еде. Ладно, я понял, кивнул я. Что ж, вроде бы задал все вопросы. Ты хотел спросить, когда вернется Истрид, напомнила мне смерть. Я не дам тебе ответа. Иди. Меня резко выдернуло из дивана, и я очнулся лежащим перед железной девой. Одежда моя пропитана кровью, вся в дырках, а в теле смертельная слабость. Медленным движением руки достаю из кармана флакон с цитринитосом, помещаю его в рот и раскалываю зубами. Живительная первоосновная жидкость всосалась еще в ротовой полости, поэтому я сразу же почувствовал прилив сил. Ох, блядский цирк, поднялся я на ноги. Ну, хотя бы без длительных спецэффектов. Сажусь на кожаный диван и закуриваю. Великое делание, значит, изрекаю я, выпустив густой клуб дыма. Не хотелось бы сливать так много ценных ресурсов на такой малый выход продукта, но, похоже, уже хрен что поделаешь. Только сейчас пришла в голову мысль, что кто-то ведь разрабатывал эти ритуалы. Кто-то ведь владел технологией, позволяющей выйти на эти рецепты. Сам бы я, наверное, въебал на разработку рецепта тысячи лет. Вот так мои собратья по несчастью, собственно, и прозябают долгие тысячелетия в одиноких башнях, оборудованных многоуровневой защитой, реализуют свои долгоиграющие идеи в состоянии потока. Они ведь страшно бесятся, когда их грубо вырывают из потока. Это, пожалуй, единственный способ по-настоящему взбесить старого лича. Ладно, нехер прохлаждаться, пора и поработать. Докурил я сигарету. 21 декабря 2029 года, серые земли, очень глубоко под песками. Ладно, графитовый буфер точно герметичен, поднял я взгляд на платформу Захара. Исходящая из земли энергия стихии блокируется наглухо, но анализатор показывает наличие некроэнергии в зале. За 5-метровым графитовым буфером идет 6-метровый свинцовый буфер, наглухо изолирующий зал обскур от любых внешних воздействий. Туда вообще ничего извне не проникает, только один оптоволоконный кабель. «Я тоже это вижу», — ответил Захар. «Возможно, какой-то из манипуляторов пропитан некроэнергией». «Не, в аппаратуре я уверен», — покачал я головой. «Мною был разработан экспериментальный аппарат, высасыватель некроэнергии. Это устройство, оборудованное длинным щупом из кремния лабораторной частоты, принудительно засасывающее любые концентрации некроэнергии, с передачей на специальный накопитель. В миниатюре проверяли, высасывает все, без остатка. В комнате не должно быть некроэнергии. В манипуляторах же нет углерода?» – спросил я. 100% титан», – ответил Захар. «Было сложно добиться этого, но я это сделал. Эх, похоже, придется запускать высасывание до победного», – вздохнул я. «Ладно, стартуем. Включаю высасыватели некроэнергии. Анализатор, естественно, сразу же начал присылать нам хуйню. Происходящее воспринималось им как нештатная ситуация, поэтому он начал регистрировать то пиковые, то минимальные концентрации некроэнергии. Если окажется, что там есть хоть какая-то некроэнергия, произнес я, то пизданет так, что мало не покажется. Поэтому мы не начнем эксперимент ровно до тех пор, пока не будем абсолютно уверены, что там нет некроэнергии, ответил на это Захар. Столько времени потрачено на строительство этой лаборатории, будет нерационально и обидно, если все пойдет прахом. Процедура высасывания была завершена. Пристально смотрю на анализатор. Вроде бы, вижу я ноль на дисплее. А, нет, ни хрена. Появились какие-то цифры, свидетельствующие о том, что внутри зала обскура есть какая-то некроэнергия. Да как, блять, спросил я. Может, с кабелем просчитались? Я все предусмотрел, не согласился Захар. Кабель экранирован. Тогда что это за херня? Спросил я недоуменно. Я не знаю, ответил Захар. Концентрация некроэнергии на грани чувствительности анализатора, возможно, что все дело в погрешности. А если пизданет? Спросил я. Если я прав, то не должно, произнес Захар. Начинаем? Эх, ладно, махнул я рукой. Стартуем. В специальных камерах были вскрыты баллоны с первоосновным газом, из которых по специальным поликристаллическим трубкам газ пошел через раскаленные стержни электрума, прямо в специальную кварцевую емкость, в которой начало осаждаться в виде кристаллов. Так, пока что, без косяков, произнес я. В течение получаса формировались кристаллы, все происходит очень быстро, по причине того, что мы хорошо подготовились. В специальном лабораторном боксе были проведены эксперименты по осаждению первоосновного газа. Выяснилось, что электрум, читай, сплав золота и серебра, служит лучшим катализатором. Этого нигде не написано, мы сами дошли до этого, в ходе опытов. Все, час хэ, воскликнул я, когда специальный датчик сообщил нам, что газа больше не будет. Манипулятор вынул кварцевую емкость из крепления и доставил к отдельному боксу. Сейчас ничего взрываться не должно, ведь мы еще не крошим кристаллы. Кристаллы были быстро, но аккуратно извлечены из емкости и помещены в специальную мельницу, изготовленную из чистого титана. Вот теперь час хэ, произнес Захар. Жернова начали крошить кристаллы и все, вроде бы идет по плану. Я наблюдаю за процессом, затаив дыхание. Если окажется, что мы сделали все с первого раза, то я поставлю в центре города гранитный памятник, выдающимся алхимикам, мне и Захару, на конях. Похоже, что мы очень близки к успеху, отметил искусственный интеллект, когда жернова перестали крутиться. Первоосновный порошок был сметен манипулятором в свинцовый стакан. Итак, тихо изрек я, наблюдая за тем, как над свинцовым стаканом нависла емкость сакуанихилус. Кап, бабах, наш бункер мощно тряхнуло, с опрокидыванием приборов со столов на пол, а меня с Захаром из кресел в стену, а все экраны разом погасли. Вскакиваю на ноги и бегу на выход. 20 метров по коридору и я оказываюсь в серой пустыне. Дрожь земли не прекращается. Пески и дюны заходили ходуном. В воздух поднялась серая пыль, резко ухудшившая видимость, но я успел увидеть, как песок над подземным залом обскуром начал уходить вниз. Внезапно, все прекратилось. Пыль начала медленно и величественно оседать, а моего плеча коснулась металлическая рука. «Мы просчитались», — сообщил мне Захар. «В экспериментальной миниатюре контакт никакой воды с первоосновным порошком не вызывал никаких экстремальных реакций. Тогда мы получали рубидо, в количестве сущая хуйня от сущей хуйни. Да уж вижу», — вздохнул я и достал сигареты. «Прогнозирую, что этот проект будет слишком ресурсоемким даже для меня», — произнес искусственный интеллект. «Никто не говорил, что будет легко», — произнес я, подкуривая сигарету. Глава 18. Начало. 23 декабря 2029 года. Праведная республика. Г. Фивы. «Дети, это хребет республики». Поднял я над головой десятитысячного по счету ребенка, родившегося в праведной республике. Десятитысячный – это, конечно, условность, потому что мы точно не знаем, сколько именно рождается детей на недавно присоединенных территориях, но рожденные в роддомах у нас под строгим учетом. Рождаемость просто аномальная. Рожает каждая, имеющая подходящий возраст, невзирая на материальное благосостояние и наличие средств контрацепции. Средства контрацепции – это самый непопулярный товар в магазинах. Граждане тупо не знают, зачем им предохраняться, несмотря на транслируемые иногда пропагандистские ролики, предупреждающие о венерологических заболеваниях. Усугубляет ситуацию то, что здравоохранение у нас бесплатное, но с венерологией у нас есть определенные проблемы. Да, темное спасение ускорит уничтожение инфекции, но она делает это не мгновенно, поэтому тупые бледуны или бледушки успевают разнести заразу дальше. Гонорею и герпес мы до сих пор не победили. С другой стороны, я кровно заинтересован в естественном приросте населения, новые ауксиларии, новые рабочие руки, ну и как-то эстетически приятно читать еженедельные сводки от Минздрава о рождении очередных сотен детей. «Как назвали малыша?» – спросил я у счастливой родительницы, лежащей на высокотехнологичной больничной кровати. «Такие модульные кровати – продукт тщательного кипячения моего мозга усилиями Карины. Сами мы производить что-то подобное не можем, не те технологии, поэтому мне пришлось идти на поклон к Захару. И теперь хай-тек больничные кровати, непрерывно собирающие всю биометрию, размещены в каждой палате каждой больницы каждого города нашей республики. Теперь это стандарт, ниже которого никак нельзя падать. Ну, Захар говорит, что он с нами навсегда, поэтому проблем с амортизацией быть не должно». «Алексеем, господин праведный президент», ответила новоиспеченная мать, известная мне как Клавдия. «О, это приятно, приятно», довольно заулыбался я. Лужко записывал все на камеру, в обед покажем по национальному телевидению. «В честь такого знакового события тебе, дорогая наша Клавдия, вручаются ключи от пятикомнатной квартиры в квартале Бауи, что расположен в нашей столице, молодом Душанбе», сообщил я ей, «и 12 тысяч душиндеров. Храни тебя Господь, господин праведный президент». Клавдия прикрыла рот рукой и закрыла глаза. Так-то она мать шестерых детей, ни один из которых не умер от детских болезней, а еще у нее муж и даже младший брат на попечении, поэтому пятикомнатка – это не аттракцион невиданной щедрости, а суровая необходимость. Всегда держите в голове, дорогие мои сограждане. Повернулся я к камере. Такие роскошные подарки будут вручаться в честь каждого десятитысячного младенца, родившегося в поистине счастливый час. В принципе, с жильем у нас острой проблемы не было никогда, но все же хотят получить жилье получше, в районе побогаче, чтобы жить, как некоторые персонажи из Фива-Сити. Кстати, Захар, как-то выделивший процессорное время для ознакомления с этим сериалом, выдал Лужко специальную платформу, которая теперь и будет писать сценарий эпизодов сериала. Она же будет и ставить эти серии в качестве режиссера. На этом все, дорогие мои сограждане. Помахал я свободной рукой камере. Вперед, к победе. Володя завершает запись, а я передаю ребенка Клавди. Я буду на экране. Взвизгнула она, обнимая своего новорожденного сына. Конечно, улыбнулся я. Что ж, теперь отдыхай и набирайся сил. Дети сами себя не воспитают. Традиционные ценности – это наше все, даже не на камеру. Выхожу в коридор, где меня дожидается Карина, одетая в деловое платье и накрахмаленный медицинский халат. «Привет министру здравоохранения!» Помахал я ей рукой. «И тебе привет, президент Душный!» Улыбнулась она. «Праведный президент Душный!» Поправил я ее. «Здесь есть буфет, так кушать хочется, что аж переночевать негде. Идем!» Поманила меня Карина. Буфет обнаружился на первом этаже, через пару дверей от пищеблока. Кормит тут, насколько я знаю, очень хорошо, у Кариночки не забалуешь. Ну и обслуживающий персонал из гражданских не мертвых, поэтому не ворует и не забивает. Беру две котлеты с картофельным пюре, хотя был вариант с макаронами, а также два стакана смородинового киселя, ну и три куска хлеба. «Что, все так же пропаганду пишешь?» – спросила Карина, начавшая размешивать чай в граненном стакане. «Как же иначе-то?» – усмехнулся я, прожевав кусочек котлеты. Качественная пропаганда – залог крепости и здоровья политического режима. Люди должны знать, кто все это построил для них. Робот Захар, усмехнулась министерская шишка. Он бы манипулятором не пошевелил, не попроси я его, парировал я. Так что как-то так, у вас тут прямо отлично готовит. Пюре просто идеальное. Это все твои немертвые, махнула Карина вилкой. Вкусно это да. Ну и овощи всегда свежие привозит. Фиванский аграрный небоскреб вышел на плановую мощность и снабжал теперь все Фивы. Еда продается за деньги, по рыночным ценам, через различных перекупа, то есть ритейлеров. Фролов устроил какой-то нездоровый схематоз, который регулирует ценники и обеспечивает конкуренцию между ритейлерами, все ради того, чтобы происходил круговорот бабла в природе. Беда одна, население стремительно растет. Миграция населения в технически развитую республику, где бесплатная медицина, бесплатное образование, а еще и платят щедро, это нормально. Некоторые мигрантки умудряются рожать сразу по прибытию в город, что тоже есть прирост населения. Я не жалуюсь, я рад, что у нас тут такой бурный рост, но проблемы, тем не менее, возникают. Например, продовольственная безопасность ФИФ – это задача для многолетнего планирования. Захар пообещал, что как только закончит собирать на орбите свой космический корабль, займется строительством подземного города. Это будет дорого, долго, но зато надежно. На глубине 500 метров никто не достанет наши фермы и фабрики. Пока что, при наличных ресурсах, Захар строит подземное метро до Душанбе. Его землеройка медленно, но верно, копает прямой путь до Душанбе на глубине 800 метров, с поверхности докопаться, теоретически, можно, но надо знать, где именно копать. В перспективе есть строительство сети подземных метро, которые соединят все наши города в единую коммуникационную сеть для высокоскоростных поездов, которые будут возить туда-сюда сотни тысяч тонн грузов. Для Захара это что-то вроде градостроительного симулятора без ограничений, то есть чистый фан, а для нас – манна небесная. Чего такой задумчивый? Поинтересовалась Карина. Да думаю, вот о подземном метро, ответил я. Так это правда, что Захар строит что-то подобное? Удивилась она. Да, кивнул я. Будет очень скоростной путь в Душанбе, сокращающий путешествие в столицу с часов до минут. Захар обещал поставить практически вечные поезда на магнитной подушке, способные развивать максимальную скорость до 400 км в час. Грузоподъемность у них так себе, магнитная левитация, поэтому рядом будет проходить классическая железная дорога. «Это круто», — улыбнулась Карина. «Надоело уже летать туда-сюда на самолете. Я вот так и знал, что земляне начнут зажираться раньше местных», — усмехнулся я. «Да я бы дома сидела, мне это твое министерство даром не сдалось», — ответила на это Карина. «Поэтому уж лучше пусть будет скоростной поезд, чем все эти утомительные процедуры в аэропорту. Когда рабочий день заканчивается», — поинтересовался я, рассматривая ногти на левой руке. «Я на выходном», — ответила она. «Отвези меня в Душанбе». «Поехали», — кивнул я. «Тут на крыше мой вертолет. Когда пилоты, платформы Захара, переживать об авиакатастрофах не приходится. На лифте поднимаемся на крышу, где нас ждет Ми-35МС, специально созданный для транспортировки начальствующих жоп. Военный вертолет», — скептически нахмурила брови Карина. «Это военное такси», — ответил я. «Залезай, там комфортно». 23 декабря 2029 года, Праведная Республика, Г, Душанбе. Выхожу из душа и вижу, что голая Карина лежит на кровати, широко раздвинув ноги и уткнувшись в телефон. Голова ее обернута полотенцем, а взгляд задумчив. Отбрасываю махровое полотенце на кресло и ложусь рядом с Кариной, которая с кем-то переписывается по чату. «Довольно?» – спросил я, беря в руки пульт. «Включаю телевизор. Скоро должна начаться новая серия FivoCity. После того, что сделал с этим сериалом Захар, качество поднялось на несравнимо иной уровень, поэтому стало можно и даже интересно смотреть». «Секунду», — Карина ожесточенно писала сообщение. «Смотрю рекламу. Рекламируют шампунь Мерсина. Мускулистый мужик модельной внешности, покрытый фиковыми боевыми шрамами, по пояс голый, стоит под душем и намыливает волосы каким-то шампунем. Играет романтическая музыка. Пенистая вода стекает по мускулистому телу, на лице мужика блаженная улыбка. И тут камера поворачивается и показывает нам человека, который подписан как Александр Скирион, который говорит телезрителям: наш шампунь изготовлен из лучших ингредиентов. Высочайшие достижения химии и алхимии приближают его к земным аналогам. В составе есть сульфаты, совсем как в земных шампунях. Есть алииновый спирт, благодаря которому волосы не слипаются и легко расчесываются. Имеются также и химические загустители, поэтому пена почти такая же, как в шампунях земли. Приобрести наши шампуни можно в любой лавке с брендовым щитом Кириона. Шампунь Мерсина, для ваших волос и для вашей души. Ну, тут видно, что сработано топорно, но эффективно. Это женский шампунь, но если показать в рекламе женщину, то покупать будут склонны мужики. Так уж сложилось, что пышнотелые красотки, средневековые Венеры, триггерят именно мужскую часть населения. Хочешь продать женщинам, показывай мускулистых полуголых мужиков, желательно, чтобы они были с боевыми шрамами. Кирион, кстати, это новое лицо из Кефаллении, прибыл с солидным запасом бабла, сразу же заявил о себе как о будущем промышленнике, который готов сотрудничать с праведным президентом на всеобщее благо. Фролов дал ему развитие бытовой химии. Мужичок, как вижу, взялся со всей ответственностью. Реклама дорогая, времени мало, поэтому Александрос, после точно выверенного показа мускулистого мужика, пихнул в свой текст максимум информации, акцентировав внимание на главном: шампунь очень близок по качеству к земному. Этот фактор тоже отлично продает товары. Даже всратый ширпотреб, произведенный для какой-нибудь армии, в качестве бесплатного снабжения солдат, здесь является чем-то необычайно ценным, до сих пор. Земные товары, отнюдь не бесконечные, пользуются устойчивым спросом, поэтому естественно, что промышленники пытаются проявить сходство своих аналогов с земными товарами. Карина отложила смартфон и залезла на меня. Рефлекс сработал мгновенно, вставший член оказался у нее между ягодицами. Все еще влажная грудь возбужденно вздыбилась. Карина довольно улыбнулась и рукой направила мой член в себя. «У меня вибратор почти стерся, пока я ждала тебя», — пожаловалась она. «Почему ты так долго не приходил ко мне?» «Был отравлен смертельным ядом», — честно ответил я, аккуратно сжимая ее сочные ягодицы. «Нужно было дождаться, пока он окончательно выветрится. Сегодня с раннего утра проба показала полное отсутствие посторонних веществ. И вот, не прошло и 5 часов, как я в тебе. МММ», — простонала Карина. «Сожми чуть крепче. МММ, да». Она задвигала тазом еще интенсивнее, а затем я всем своим членом почувствовал очередной ее оргазм. Очередной, это уже четвертый за сегодня. Ох, слезла она с меня. Не переживай, тебя я не оставлю. Переместившись к моему паху, она сразу же начала азартно сосать. Не переживу, усмехнулся я. Время пришло, начался Фива-сити. Ой, блин, оторвалась от моего члена Карина. Я тоже хочу посмотреть, но... Придумала. Она полезла в тумбочку и достала оттуда лубрикант и шприц на 50 мл. Набрав лубриканта в шприц, она вставила его себе в задницу почти на всю глубину и выдавила внутрь все содержимое. Далее она смазала мне член, а затем и щедро намазала лубрикантом свой анус. Следующим действием она легла на живот, лицом к телевизору, выпятила свою блестящую здоровым блеском задницу и призывно подвигала ею. «Меня два раза уговаривать не надо». Поднимаюсь на колени и пристраиваюсь к Карине сзади. Вошел легко, как к себе домой. Не забыла ее жопа недель практики, подумал я, всаживая в Карину на всю глубину. Прошла заставка сериала, в которой действующие лица, на манер друзей, дурачились и тусовались в кафешке. Смотрю сериал, но не упускаю контроля над основным действом. Жопа Карины должна быть обработана со всем прилежанием. «Ао, это что?» – воскликнула Карина. «Ты решил и этот сериал угробить пропагандой. На экране происходили боевые действия. Солдаты в форме праведной армии штурмовали какие-то окопы, в которых укрывались минотавры. Один из главных героев сериала, Юлий Трибунус, в котором безошибочно угадывался Джоуи, визжал, как испуганный поросенок, бежал на окопы и палил из штурмовой винтовки в белый свет, как в копеечку». Тут перед ним полыхнул взрыв, и в следующем кадре он с пронзительным визгом вскочил с дивана, на котором, как я понимаю, задремал. «А-а, окей», — поняла Карина. «Тогда нормально. Тебе комфортно?» — спросил я. «Прибавь скорости», — попросила она. «Я, кстати, вообще никак не участвую в создании сериала», — сообщил я ей, ускоряясь. Захар дал свою платформу, которая и пишет новые серии. «Ох», — выдохнула Карина. «Вот как, мне пациенты советовали». «Ао». Ее вновь начало трясти, но я уже не хотел оставаться в пролете, поэтому расслабился и спустил в нее все накопленное. Отваливаюсь в сторону, Карина переворачивается на спину и тяжело дышит. «С тобой ничего не посмотреть», — пожаловалась она через несколько минут. «Опять в ванную. Есть что-нибудь будешь?» — спросил я. «Не-а», — покачала Карина головой. «Тогда давай досмотрим серию и на следующий раунд». 29 декабря 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Алло», — поднял я трубку стационарного телефона. «Повелитель», — заговорил Леви, — «у нас какая-то непонятная активность в спокойном море». «Какого рода активность?» — спросил я. «Рыбаки сообщают, что несколько раз видели каких-то морских чудовищ», — ответил Леви. «Есть нечеткие кадры, но по ним ничего не разобрать. Это могут быть местные киты?» – спросил я. «Слишком крупные объекты», – не согласился генерал-полковник. «Я выслал разведывательные дроны на патрулирование водной поверхности, жду результатов. Эти ублюдки могли закинуть нам пару сотен морских чудовищ», – произнес я. «Только стратегический смысл всего действа непонятен, с моря нас не уничтожить. Как только я выясню все обстоятельства, прибуду с подробным рапортом», – сказал Леви. «Хорошо», я задумчиво покрутил в руке позолоченную шариковую ручку. «На всякий случай, поднимай в небо боевые дроны с полным боекомплектом. Если это подготовка какой-то акции протектората, то мы должны реагировать немедленно. Они ведь видели не все, что у нас есть. Если мы мгновенно уничтожим очередные силы вторжения новым оружием, то это может побудить протекторат взять более длительную паузу. А может и не побудить, тут хрен угадаешь. Но одно точно. Они взяли слишком большую паузу. У всякой власти есть выгодоприобретатели, которые ждут результатов. То, что в протекторате есть влиятельные выгодоприобретатели, это факт. У них социально-экономическая структура построена на принципах непрерывной экспансии на новые миры, что поглощает все их ресурсы. Вокруг этой экспансии у них все и крутится. Еще Савл, сукин кот, говорил мне, что они регулярно покоряют новые миры и жить без этого не могут. «Слушаюсь», — ответил Леви. Кладу трубку и задумчиво смотрю в монитор. Ноутбук меня подзадолбал, мне захотелось чего-то более значимого, поэтому у меня на письменном столе теперь монитор с диагональю 55 дюймов. Годовой отчет уже почти готов, но зачитывать его Фролов будет только в начале следующего года. А пока мне поступают данные, демонстрирующие первые результаты предпринятых мною действий по спасению экономики. Во-первых, видно, что начали падать зарплаты в производственном секторе, рабочих рук привалило просто до фига, поэтому промышленники и желающие ими стать купцы нанимают рабочих, годовых трудиться за любые разумные деньги. Это значительно увеличило перемещение населения, люди перепродают или обменивают квартиры, чтобы перебраться поближе к новым фабрикам и кустарным мастерским, что создает активный социальный движ. Во-вторых, наблюдается рост официальной безработицы, последствия падения зарплат. Причем есть неофициальная безработица, она была всегда, среди поденщиков и сезонных работяг. Мои ручные аллигаторы соблюдают правила и дают им справки, чтобы можно было без проблем зарегистрироваться на давно учрежденной бирже труда. Но вот дикие аллигаторы такими ограничениями не обременены и иногда вообще никак не регистрируют устроившихся работяг. Существует целый закулисный рынок поденщиков, которые не желают работать постоянно. Уследить за всеми было можно, но я не стал этого делать, не хочу мешать развитию бизнесов.